Цикл «Персидские мотивы» написан Сергеем Есениным в 24-25 годах в Баку, Тифлисе и Батуми. Отсюда он рвался в Персию. «Я должен лететь в Тегеран. Я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят, если он не поет, значит, он не Ишушу. Если он не пишет, значит, он не Шираза». В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь, говорил Сергей Миронович Киров, работавший в это время в Закавказье. Об этом писал в своих воспоминаниях партийный работник и журналист Петр Иванович Чагин, которому впоследствии и был посвящен весь цикл «Персидские мотивы». Он состоит из 16 стихотворений, 6 из них обращены к персиянке Шагане или Шаге. В Хорасане есть такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая Пери. В Хорасане есть такие двери, но открыть те двери я не мог. У меня в руках довольно силы, в волосах есть золото и медь. Голос Пери нежный и красивый, у меня в руках довольно силы, но дверей не смог я отпереть. Ни к чему в любви моей отвага, и зачем? Кому мне песни петь, если стала неревнивой шага, коль дверей не смог я отпереть? Ни к чему в любви моей отвага. Мне пора обратно ехать в Русь. Персия, тебя ли покидаю? Навсегда ли с тобою расстаюсь? Из любви к родимому мне краю. Мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Пери, до свидания. Пусть не смог я двери отпереть, ты дала красивое страдание. Про тебя на родине мне петь. До свидания, Пери. До свидания.